Доставки Япоши, оператор Ксения. Добрый день. Заказ хотели бы сделать? Я слушаю вас. Не слышу. Оцените. Я не оценщик. Здесь квартира. Служба доставки Япоши, оператор Елена. Здравствуйте. Я вам не звонила. Оцените. Я не оценщик! Здравствуйте, это служба доставки Япоши, оператор Вячеслав. Заказ хотели бы оформить? Вас не слышно, говорите. Пошли нахуй, ничего я не заказывала, блять, вас ебать! Оцените качество оформления заказа. Не заказывала ничего, в рот вас ебать! Оцените качество оформления заказа. Иди нахуй, сука! Вы позвонили в компанию Яндекс. Наберите. Никуда я, блядь, не звонила, еби вашу мать. Яндекс, не жанна, добрый день. Алло. Чего ты? Алло. Алло, вас не слышно. Чего не слышно? Алло. К сожалению, да? Вас не слышно? Не слышно, блядь! Оглохло! Здравствуйте. Яндекс, Алина, здравствуйте. Чего тебе? Чего тебе? Ты сука! Здравствуйте. Чего тебе? Так, Алина, здравствуйте. Чего тебе? Яндекс, Алина, здравствуйте, я вас слушаю. А я тебе, подруга, не звонила, в рот тебя ебать! Яндекс, Снежана, добрый день. Ну? Алло. Да. Я вас слушаю. Вы позвонили в компанию Яндекс. Я вам не звонила! А у вас пропущенный вызов имеете в виду? Чего? Вам звонили с этого номера, вы имеете в виду? Не знаю, откуда звонят. Это общий номер компании, у нас нет возможности уточнить, кто именно вам звонил. Да. Поэтому дождитесь, пожалуйста. Яндекс, Снежана, добрый день. Алло. Да. Я вас слушаю, говорите. Вы позвонили в компанию Яндекс. Никуда я не звонила, чего несешь? Вы сейчас позвонили в Яндекс. Никуда я не звонила! И телефон никаких компаний не знаю. Вы сейчас нам позвонили. Нет у меня вашего телефона, как я могу звонить? А как вы до нас сейчас дозвонили, спросите? Вы нам сейчас звоните. А у меня телефон в одну сторону работает, а я не могу звонить, он даже сломан в одну сторону. Чего несешь-то? Простите, у меня для вас нет новой информации. Алло. Мне не нужны ваши информации. Хорошо, все, доброго. Чего? Яндекс, Алина, здравствуйте. Да, здорово, блядь, живешь. Яндекс, Евгения, здравствуйте. Говори, чтоб слышно было. Подскажите, пожалуйста, по какому сервису Яндекс у вас вопрос? Нихуя у меня никаких вопросов, тебе на мать нет, и отъебитесь от меня. Если у вас нет никаких вопросов по Яндекс.Сервисам, я, к сожалению, не смогу вас проконсультировать ни по какому вопросу. Служба доставки Япоши, оператор Сергей, здравствуйте. Чего тебе? Да, говорите, пожалуйста. А я тебе не звонила. Да, я вас слушаю. А я не звонила, чего слушать-то? Ну как же не звонили? Вы же только что позвонили. Не звонила! Никто мне не нужен! Да ладно вам. Только что же вы позвонили. Номер неопределенный. Желаю ищи сделать бандитов! Заказ. Телефон бандитов ищи! Здравствуйте, служба доставки Якоша. Чего? Мочишь-то? Это служба доставки Япоша. Я жду, пока вы будете делать заказ. Чего? Говори! Что, простите? Говори, чтоб ясно было! Нина Васильевна, все доброго. Чего шепчешь, ебена мать?